Простые же обыватели были свято уверены в ужасности Сириуса. Да и министерство неплохо так подливало масло в огонь, разведя настоящую панику вокруг этого события. Все же первый в истории побег из Азкабана – это мощно. Да и личность беглеца вызывает много вопросов и предрассудков. Вполне естественно, что чиновники не смогли отреагировать на данную ситуацию адекватно. Ну а репортеры этим умело воспользовались, выставив ситуацию на всеобщее обозрение. Пришлось министру экстренно обещать всякое разное и отправлять чуть ли не весь Аврарат на отлов особо опасного преступника. Даже магловскую полицию подключили к этому делу, опасаясь того, что Сириус мог бы спрятаться в магловском мире. Это же, в свою очередь, неплохо так встревожило обывателей. Обычные волшебники не стали считать даже подобные меры чрезмерными, просто, сразу же возвели опасность Блэка в квадрат, и теперь боятся покидать собственные норы, без острой на то необходимости. В некотором роде, за этим было даже забавно наблюдать со стороны, но сама ситуация складывалась не сказать чтобы приятная. Сириуса до сих пор не нашли, гоблины проливать свет на ситуацию отказались, обыски в поместьях бывших пожирателей стали проводиться с завидной регулярностью, неприятно в общем. Да и опасения некоторые уже начали появляться, хотя о моем исключении из списка наследников рода Балык пока ничего и не слышно. Но это только пока, как там ситуация сложится в будущем пока непонятно. К слову, все, почему-то, решили, что Сириус сбежал из Азкабана исключительно из желания добить некого национального героя. Глупость на самом-то деле, но в министерстве уже сейчас ходит разговор о необходимости усилить защиту Хогвартса в этом году. Ну, главное, чтобы наши доблестные чиновники совсем в маразм не впали, а то учиться в школе, полной авроров, я как-то не очень-то и хочу. Мне и так хватает гриффиндорцев на квадратный метр школы, а то ведь в Аврарат обычно идут именно выпускники этого факультета. В общем, да, учебный год еще не начался, а у меня уже начинают появляться некоторые подозрения на его счет. Правда, уделять им слишком много времени я не мог, учеба у нарциссы набирала обороты. Да и остальные мои репетиторы резко взвинтили темп, под конец месяца. Все же, в начале августа, у меня уже не будет времени нормально заниматься. Меня вообще в поместье не будет, если на то пошло. Семейка Дафны уже успела пригласить меня на 2 недели в свое поместье. Налаживать отношения с будущей женой и ее родичами, как они сами выразились. Эти-то 2 недели и выпадают на начало августа, что меня не сказать, чтобы радовало. Я только-только начал втягиваться в учебный процесс. Даже ночные занятия уже стали достаточно привычными и не вызывали во мне чрезмерной усталости. На следующее утро молодой организм, усиленный даром метаморфизма, отлично адаптировался к новым нагрузкам. Правда, родителям об этой стороне своего дара я сообщать не спешил. Дополнительные занятия мне были вот совсем не к месту. Да и проводить в компании нарциссы еще больше времени мне как-то, вот совсем не хотелось. Женщина, вопреки своему обычному здравомыслию, решила тренировать мою сдержанность самым простым методом, возбуждала меня и заставляла сдерживаться, не очень-то и понимая, сколь сильно на меня давит мое проклятие в подобные моменты. Да и сам факт того, что родная мать старается меня возбудить, сильно напрягал. Та часть меня, что досталась мне от брака, буквально с ума сходила от подобных тренировок. Да и видеть родную мать в достаточно открытой, или просто обтягивающей одежде, было очень непривычно, но возбуждающе. Особенно весело мне становилось, когда нарцисса, как бы ненароком, то там, то здесь, покажет себя во всем великолепии, заставляя против воли сосредотачивать свое внимание на тех или иных участках ее тела. Про обнимашки во время наших тренировок даже вспоминать было больно, в основном в паху, приятно правда, но больно. Слишком уж часто и сильно ко мне прижималась нарцисса, своим зрелым и мягким телом. Так ведь эта сука еще и массаж мне время от времени устраивала. И нет, ничего эротического в нем не было, обычный массаж, помогающий выгнать из мышц молочную кислоту и ускорить восстановление организма. Вот только обычный массаж, когда его выполняет разгоряченная после тренировки нарцисса, резко прекращает быть обычным массажем. Манящий запах женского тела, что прижимается к тебе, вкупе с приятной негой от самого массажа, срывали мне любые тормоза. В такие моменты я прекращаю думать о том, что секс с матерью – это неправильно, да у меня вообще в такие моменты в голове нет лишних мыслей. Лишь одно желание – трахнуть эту тварь, что дразнит меня, но сладкого не дает. Да, проклятие, пока что, явно сильнее меня. И это меня не слабо так напрягает, хотя и не так сильно, как поведение нарциссы. Мало того, что она откровенно соблазняла свое сына во время каждой нашей тренировки, не забывая при этом про саму тренировку, так она, похоже, еще и кайфовала от всего этого. И пусть уверенным быть на все сто не мог, все же мать у меня достаточно сильный ментальный маг. Но вот четкое ощущение того, что моим вниманием наслаждаются, у меня таки было. Странная ситуация, но меня это не очень-то и волновало. Сложно волноваться по таким мелочам, когда у тебя стояк пытается порвать штаны, чуть ли не 24 часа в сутки. Я уже даже просыпаюсь от ноющей боли в паху. Хотя тренировки нарциссы действительно имели свой эффект. Я все лучше и лучше учился обращать свое возбуждение в чистую энергию, сбрасывая тем самым давление со своего разума. Вот только общей ситуации это не сильно-то и изменило. Моя мать, не иначе как под давлением собственного родового проклятия, совсем сошла с ума, позволяя мне тискать ту, не то чтобы слишком открыто или часто, но во время очередного спарринга та совсем не против, если моя рука случайно погладит ее под бедру. Ну, или я просто упаду на ту, зарывшись лицом в пышную и упругую грудь женщины. Периодически мне казалось, что та даже довольна подобным поползновением с моей стороны. Правда, переходить некоторую черту та мне все же не позволяла, возвращая часть здравомыслия пыточными проклятиями. И это, пожалуй, правильное решение с ее стороны. Иногда меня настолько заносит в собственном возбуждении, что я с легкостью могу разложить собственную мать прямо в тренировочном зале, не особо беспокоясь о последствиях. Долгое воздержание и сила проклятия все же способны были даже меня довести до состояния похотливого животного. И в таком состоянии я действительно мог сделать что угодно, а остановить меня было довольно проблематично. Лишь резкая боль помогла сознанию освободиться от оков моего проклятия. Хорошо, что до подобного состояния я доходил лишь пару раз. Да и то, в тех случаях виноват был далеко не только я. Нарцисса тоже иногда переходила черту в своих тренировках, показывая мне свою готовность зайти еще чуть-чуть дальше, а после вновь обламывая и напоминая о необходимости сдерживать себя. В таких моментах даже ментальная магия не очень-то и помогает. Та вообще плохо помогает от атак, исходящих изнутри меня, а не снаружи. Особенно, когда и сам разум очень даже не против поддаться этим атакам. Да, я признаю, что и сам, по собственной воле, был бы не против переспать с нарциссой. Есть в этом, знаете ли, что-то безумно возбуждающее. Переспать с родной матерью, наставить рога ненавистному отцу. Кажется, я все-таки протек крышей. А виновата во всем нарцисса, со своей этой тренировкой. Проклятие и без ее помощи весьма успешно насиловало мой разум, а тут еще и это. Глава 65. Начало августа. Я встретил чуть ли не с распростертыми объятиями. Сидеть дома, утопая в тренировках и похотливых тренировках, мне уже порядком надоело, да и сила воли уже начала потихоньку сдавать. Постоянное давление со стороны проклятия сильно выматывало. И, если честно, отправляясь к гринграссам, я надеялся чуть сбавить это давление. Все же нарцисса со мной не отправляется, а без главного объекта моего вожделения проклятие не должно было столь сильно давить мне на сознание. Все же без естественного возбуждения, исходящего именно с моей стороны, влияние проклятия было не так уж и сильно, если к нему должным образом привыкнуть и быть ментальным магом моего уровня. А естественного возбуждения в ближайшее время уже не планируется. Дафна и Астория еще слишком юны, чтобы я на них мог смотреть в этом смысле. Мать же девочек, Дельфина Гринграсс, пусть и была достаточно хороша собой, но до той же нарциссы несколько не дотягивала. К тому же, я ту откровенно опасаюсь, чтобы видеть в ней женщину. Слишком опасно, фактическая глава рода некромантов. Мне совершенно непонятен этот человек, да и то, что она является матерью моей невесты и возможной любовницы, вызывает опасения. Пусть о моих намерениях относительно ее младшей дочери та не знает, но это то особой роли не играет. Хотя, если хоть кто-то узнает о том, что я, фактически, хочу присвоить себе род Гринграсс, забрав у тех не только знания и богатство, но и саму их кровь, их наследие, то моя голова может резко отделиться от тела. А потому, свои намерения касательно Астории, выдавать вот вообще нельзя. Благо, понял я это не сегодня и не вчера. Сейчас мои отношения с девочкой похожи именно что на родственные. Будто бы я просто подружился с сестрой своей невесты, дабы не плодить в будущем лишних конфликтов. И, отчасти, все так и было, вот только это ненадолго. Уже курсу так к четвертому мне стоит заявить о своих намерениях касательно Астории, а то ведь ее и обручить могут, несмотря на то, что та сейчас является фактической наследницей рода, и уйти из него не может. И, если быть честным, как подступиться к этому делу я не очень-то и понимал. Родители Астории точно не отдадут ту мне, идти же в обход них невозможно. Тут либо избавляться от тех на корню, либо загонять их род в такое положение, чтобы те и пикнуть мне слово против не могли. И оба этих варианта пока что выглядят совершенно невозможными. Род некромантов, это род некромантов, загнать тот под каблук, будет очень и очень сложно. Убить же старшие поколения грингроссов возможно, но риск в данном варианте такой, что лучше вообще отказаться от девочки. Ладно, это все так, пустые размышления. Сейчас меня должно волновать лишь то, как бы мне пережить предстоящие 2 недели в чужом поместье и не попасть при этом в крупные неприятности. Ну, или я так думал. Попав же в родовой мэнор моей будущей жены, я практически сразу же понял, что градус моего ужаса перед родом некромантов был несколько избыточным. Это для врагов те были теми самыми ужасными магами смерти, от которых даже за грань было нормально не уйти. Я же у них был именно что как гость, желанный, должен заметить, гость. Казалось, что старшее поколение грингроссов, во главе с матриархом семейства, решило просто посмотреть на меня вживую, оценить зятя, познакомиться с ним поближе, понять, что я за волшебник, не только со слов девочек, с которыми я уже явно успел подружиться. Да, способы подобной проверки все еще могли оказаться для меня крайне неприятными, но обошлось. Видимо, мои хорошие отношения с девочками добавили мне парочку очков репутации в глазах их родителей, а потому и неудобства в их обществе я не испытывал. Скорее легкую тревогу, вызванную моей собственной паранойей, кою я предпочитаю называть простой осторожностью. Но, в общем, встретили меня вполне тепло, почти по-родственному. Хотя я и чувствовал некую агрессию со стороны отца семейства, Серпина Гринграсс. Но это было скорее стандартное поведение мужчины, у которого хочет забрать дочь, другой мужчина. Как-то так я себе это и представлял. В общем, да, родители моей невесты приняли меня вполне спокойно, можно даже сказать, что те были мягкими в общении людьми. А ведь зимой, во время ритуала помолвки, те мне такими, вот совсем не показались. Мне тогда даже казалось, что они меня реально ненавидят, ну или презирают, в лучшем случае. Ошибся, ну или их отношение изменилось, по тем или иным причинам. Не суть важно, главное, что проживание у моей невесты оказалось не столь ли проблемным делом. Да, меня действительно проверяли на вшивость, а проверяли тонко и изящно. Я даже не уверен, что заметил все их проверки, настолько те были незаметными и ненавязчивыми. Да и занят я был, у сестер Гринграсс оказался весьма плотный график занятий и тренировок, и рушить его, из-за меня одного, никто не стал. Сразу видно, что к обучению в их семье относились куда серьезнее, чем в моем роду. Да и меня, те, к этим занятиям, подключили весьма охотно и спорно. Было видно, что репетиторы были готовы к появлению еще одного ученика, а значит, меня изначально хотели подключить к этим тренировкам. Скорее всего, это была еще одна проверка со стороны родителей девочек, ну и выражение некого доверия в мою сторону. Все же занятия по некромантии, пусть и затрагивающие только основы этого искусства, мне преподавали точно так же, как и самим девочкам. Даже больше, мне помогли разобраться с тем, что Астория выучила за последние 2 месяца, а обучение у той началось именно с начала лета. Приятный бонус от поездки, если быть честным. Да и объяснение родителей Дафны, касательно всех этих занятий было довольно простым и логичным. Муж некромантки просто не может не знать хотя бы основ данного искусства. С подобной формулировкой даже мой отец спорить не станет. Да и обещание Дельфины, отправить мне еще учебного материала по некромантии, несказанно радовало. Получить столь ценные знания за просто так было достаточно приятно, а выставлять счет за обучение мне уж точно никто не собирался, да и не смог бы, если быть совсем честным. Традиции магического мира были бы на моей стороне, да и смысла в подобных ухищрениях просто нет. Максимум, который с меня могут потребовать, некую услугу, что не будет для меня сколь-либо непосильной, да и то, после подобного хамства я буду вправе разорвать любые отношения с новыми родичами, и буду прав. В общем, да, принимать помощь со стороны новых родственников, Я ни капельки не опасался. Даже если мой род лишится всего своего влияния, богатства и даже магии, я все равно не буду ничего должен гринграссам. Хотя улучшить мое отношение к своей семье, пара некромантов, действительно смогла, что уже немало, если немного подумать. Ради подобного плюса к карме, Дельфина, а именно она всегда и решала подобные вопросы, действительно могла устроить все эти тренировки. Тем более, что девочки, наверняка, рассказали матери о моем рвении к новым знаниям. Не зря я все же не стал скрывать от них эту свою страсть. Вот, бесплатную помощь получил. Пусть та и была достаточно символичной. Книги по некромантии я и так видел в выручай комнате. Просто не интересовался теми, служком уж сильно. Времени все как-то не было. А ведь Том, незадолго до создания первого крестража, подумывал о необходимости ознакомиться со столь редким, в нынешнее время, искусством. Все же создание крестаржей тоже можно отнести к некромантии, пусть и приведенной в ритуальный вид. Да, нужно будет поподробнее ознакомиться с этим искусством, авось пригодится в будущем. Хотя думать об этом, я буду уже после поглощения крестаржей из диадемы Коктевран. Мало ли, что там у будущего Тома в голове хранилось, не хотелось бы мне тратить время впустую. Тем более, что ритуал уже давно рассчитан, осталось лишь дождаться нужного дня, Хэллоуина. Глава 66. Покинув гринроссов я, тем не менее, так и не попал домой. Ну, вернее попал, но ровно на одну ночь, даже ужинал я в гостях у своей невесты. А на следующий день, Нарцисса и Люциус, уже поволокли меня в гости к моим сквайрам. Притом в этот раз родители отправились вместе со мной, о чем-то договариваться со своими вассалами, ну или просто на отдых. Это у гринграссов те долго гостить не могли, неприлично это, да и своих дел у тех было достаточно. Но не суть, главное, что к сквайрам я отправился не в одиночку, а то слишком долго терпеть компанию Гейла и Крэба, я просто физически не мог. Слишком скучными и покорными те были, и это еще хорошо, что семьи моих сквайров живут чуть ли не в соседних резиденциях. Будь иначе, и я бы был вынужден сначала погостить у Гейла, потом у Крэба, ну или наоборот. Ну а так те просто собрались вместе, и мы здорово провели неделю лета, летая на метлах и просто отдыхая. Ну, так неделю провели мои сквайры, я же позволить себе подобный отдых мог, но не хотел. Дисциплина и уже въевшаяся в подкорку привычка быть при деле просто не позволили мне филонить. Ну а так как активные тренировки в магии мне были недоступны, я решил сосредоточиться на физических занятиях, коих и раньше было немало, тоже фехтование с танцами, но загонять себя на этих тренировках я не спешил. Благодаря метаморфизму, я мог многократно ускорить развитие своего физического тела. Да, прямые изменения тех же мышц я проводить не рисковал. В долгосрочной перспективе те могли оказать на меня крайне негативное, а возможно и губительное влияние, уж это-то я знал наверняка. Максимум, который я себе позволял, временное усиление, что длится не больше суток и постоянно тянет у меня магию. Ну, это то, что касается резких изменений. Мелкие же изменения или просто подстегивание естественных процессов в организме были куда безопаснее. И пусть проводить те было достаточно сложно, слишком тонкая работа, но за прошедший год практики я уже успел набить руку в этом. А потому и обычные физические тренировки приносили мне куда больший результат. Я уже сейчас превосходил своих сквайров в силе, скорости и выносливости, несмотря на куда меньшие габариты. Мои мышцы были просто сильнее, гибче и выносливее, чем у них. Мое сердце куда легче и быстрее гоняло кровь по венам, а мои легкие быстрее насыщали ту кислородом. Я был просто совершеннее своих телохранителей, мой организм был лучше, с качественной точки зрения, а не с точки зрения чистой массы. Будь у меня столь же плотное и коренастое тело, и я был бы вообще на порядок сильнее ребят, но такого тела у меня никогда не будет. Нет, я, конечно, могу, со временем, изменить свое телосложение и строение скелета. Вот только мне нравится моя нынешняя внешность. Да и вырасти я обещал чуть ли не в точную копию отца, просто чуть более высокую и подтянутую. И меня это вполне устраивало. Люциус действительно был неплох собой. Его внешность, сама по себе, располагала, притягивала к себе людей. А внешность – очень важная часть человека. Уж это тот Том успел уяснить на отлично. Зачастую, именно благодаря своей внешности, будущий темный лорд мог пробиваться в те компании, которые тому, по праву рождения, и не снились. В общем, да, своей внешностью я был доволен. Пусть-то и ограничивала меня в некоторой степени. Сложно, знаете ли, выжать из стройного и высокого, как для моих возраста и комплекций, медвежью силу. Здесь исхитряться нужно было бы, не будь человеческий организм столь совершенным. Тот, как бы странно это ни звучало, и сам прекрасно знал, что ему нужно, для преодоления очередного стресса. Ты, главное, этот стресс создавай, да магией тот поддерживай. А там уже организм сам найдет путь, по которому ему стоит двигаться в развитии. Да, умный у волшебника организм. А уж когда волшебник еще и помогает своему организму магией, так и вообще получается настоящая конфетка. И я не преувеличиваю. Стоит лишь ускорить естественный процесс развития, подтолкнуть организм по выбранному им же самим пути, как результат не заставит вас долго ждать. И тут речь идет не только о физической силе и стойкости организма. Все жизненно важные функции приходят на совершенно другой уровень. Например, количество сна в день, необходимого для полноценного отдыха организму, неуклонно уменьшается. Да, спать по 3 часа в сутки и чувствовать себя бодрячком я пока что не могу, но вот 7-6 часов в сутки мне уже вполне достаточно. И это лишь самый яркий пример, что я обнаружил и теперь думаю, как мне ускорить развитие организма именно в этой области. На такие мелочи, как уменьшение количества пота, а как следствие и меньшая необходимость в воде, или возросшую терпимость к перепаду температур, я вообще не говорю, но тенденция мне нравится. Пусть пока что изменения в моем организме и не столь существенны, пусть и заметны, но вот, что будет после 5-7 лет постоянных тренировок. Сложно сказать, но воображение так и рисует картину идеального человека, что лишен чуть ли не всех недостатков моего вид. Про банальную физическую мощь я и говорить не хочу. Я вообще слабо представляю, зачем мне может понадобиться столько физической силы. Нет, понятно, что уворачиваться от заклинаний в любом случае выгоднее, чем принимать те на щиты, вот только, на этом-то, мои преимущества и заканчиваются. Ускорить колдовство посредством ускорения махания палочкой можно, но лишь до определенного предела. Дальше все упирается в ваш собственный контроль магии. Про то, что ни один порядочный маг не подпустит к себе противника, на расстояние нанесения удара клинком, и говорить нечего. После войны со Святой Инквизицией, у волшебников остались целые тома с заклинаниями, позволяющих отстраниться от опасного в ближнем бою противника. Но забрасывать свои тренировки я все же не собираюсь. Мне было приятно чувствовать в своем теле силу, не только магическую, но и физическую. Да и остальные бонусы развитого тела точно стоили всех моих стараний. Хотя усилия, прикладываемые мной на тренировках, слишком уж быстро растут. Обычных танцев мне уже точно будет не хватать для полноценной тренировки, несмотря на то, что танцы, пожалуй, лучшие упражнения для развития гибкости и пластики тела. Ну, с этим я уж как-нибудь разберусь. Тем более, что времени на размышления у меня сейчас было предостаточно. Дни в компании простоватых сквайров были слишком скучны и однообразны для меня. А ведь впереди меня ждет еще и неделя отдыха у Пенси, что не сильно-то и лучше нынешней ситуации. Нет, сама девочка была намного умнее моих сквайров. Вот только действительно интересными каникулы, с ней, я бы назвать все же не смог. Сложно назвать интересным, общение с фанаткой пока та не достигла определенного возраста. Пенси такового возраста еще не достигла, а вот фанатела от меня, та, более чем основательно. Я сам ее такой сделал, пусть и старался при этом не повредить способности девочки в критическом мышлении. И у меня даже получилось, вот только влияет это мало на что. Все равно гостить у Паркинсонов будет довольно скучно. В этом я уверен на все 100. Глава 67. Август выдался достаточно тяжелым месяцем. Гостить то у одних друзей нашей семьи, то у других, было достаточно скучно. Да и напрягало это, если быть совсем честным. В основном, правда, меня напрягал собственный отец, что так и норовил представить меня своим хорошим знакомым, а по факту просто похвастаться наследником, что делает серьезные успехи в учебе и даже недавно открыл в себе дар метаморфизма. Быть живой куклой в его руках мне вот совсем не понравилось. Да и по гордости, такое отношение било не слабо. Все это сильно утомляло. Да и невозможность заниматься нормальными тренировками несколько давила на меня. Я слишком привык постоянно развиваться, привык тренироваться и чувствовать некую усталость после подобного. И сейчас, когда магическая энергия буквально бьет из меня ключом, а физическое состояние превосходит вообще все, что я только мог себе представить. Мне было некомфортно, я чувствовал, что теряю драгоценные возможности, которых в будущем может и не быть. И это бесило, бесило сильно и даже как-то дико, но не более того. Я знал, что эти несколько недель дискомфорта с моей стороны однозначно окупятся в будущем. В будущем, когда я начну вести серьезную игру против Дамблдора, все эти знакомства и связи, на которые я сейчас и трачу свое время, окупаться сполна. Да терпения мне было не занимать, потерпеть какие-то 3 недели, было не так уж и сложно. Тем более, что дискомфорт мой, по большей части, исходил именно со стороны той части меня, что досталось мне от Тома. Драко был вовсе и не против всех этих приемов и ночевок у гостей, так что смириться с действительностью я смог достаточно легко. К тому же, за всеми этими заботами и необходимостью красоваться на публике, я как-то даже расслабился в том плане, что проклятие уже не давило на меня так сильно. Да, мой взгляд все еще прилипал к фигурам молоденьких волшебниц, коих было не так уж и мало, но давление от проклятия уже не чувствовалось столь остро. Возможно, все дело было в том, что меня переполняли негативные эмоции в сторону отца, но мне действительно было легче справляться с проклятием. Да и постоянная занятость давала о себе знать. В общем, да, последний месяц лета вышел для меня достаточно сложным, но плодотворным. Я познакомился с большей частью союзных семей, показал себя миру и даже начал наслаждаться столь пристальным вниманием к своей персоне. Возможно, устрой Люциус мой выход в свет не в последние 2 недели лета, после отдыха у Гринграссов и Сквайров, я бы даже успел к этому привыкнуть, а там уже и эмоции от всего этого представления у меня были бы другие. Но это все так, пустые предположения. По факту же, получилось так, как получилось. И я рад, что все это закончилось. Настолько рад, что ежегодный поход за учебниками воспринял как какой-то праздник. Даже компания моего отца, что за последнее время мне изрядно поднадоело, уже не тяготило меня столь сильно. Да и скорому возвращению в Хогвартс я был только рад. Пусть мне и понравилось отдыхать дома, проживая жизнь мальчика из благородной семьи, но Хогвартс мне кажется куда более родным и привычным. Да, Том считал школу именно что своим домом. Жизнь в приюте тот воспринимал чуть ли не как наказание, а вот в школе тому было действительно хорошо. Пусть у него и были проблемы в самом начале учебы, да и на факультете таковых проблем всегда хватало, он все же был безродным сиротой, на факультете аристократов, но это не помешало будущему темному лорду искренне полюбить школу. И эта любовь передалась и мне, пусть и не в полном объеме, все же Драко воспринимал Хогвартс именно как школу и никак иначе, но все же. После 3 месяцев отдыха и обучения в кругу семьи я действительно соскучился по школе. Там я чувствовал себя куда свободнее, даже чем в путешествии с Абраксасом. Про проживание дома или в гостях я вообще не говорю. Что там, за мной постоянно следили, а почувствовать себя спокойно я не мог даже в собственной постели. В этом плане в Хогвартсе было проще. Профессора и директор просто физически были не способны уделять ученикам столько же внимания, сколько мне уделяли родители. Хотя, здесь, опять же, во многом виноват Люциус. Именно он приставил ко мне слежку из домовиков, да и сам нередко напрягал меня своим присутствием. Он же решил вывести меня в свет, чуть раньше положенного, дабы укрепить свои, чуть пошатнувшиеся после недавних обвинений в его сторону со стороны директора, позиции в министерстве и попечительском совете. Можно даже сказать, что именно из-за Люциуса большая часть этих каникул была испорчена. Нарцисса в этом плане была куда более приятным родителем. Да, ее залет относительно моего воспитания нетрадиционными способами несколько осложнил мне жизнь. Вот только себе я мог признаться, что способы матери мне откровенно импонирую. Разреши бы там мне зайти в своих желаниях чуть дальше, и я вообще был бы полностью доволен. В любом случае, по сравнению с Люциусом, та была мне куда приятнее. Да и возможность перевести наши отношения в горизонтальную плоскость меня уже не смущала. Скорее я жаждал воспользоваться этой возможностью, пусть и понимал, что в данный момент это просто невозможно. Нарцисса скована брачным контрактом, и пока Люциус не исчезнет из этого мира, воплотить свои чуть нездоровые желания в жизнь я не смогу. Да и нарцисса, несмотря на некоторые заскоки, как и у любой Блэк, вряд ли когда-нибудь позволит мне действительно пересечь ту самую черту. Я чувствовал, что мать меня любит, но именно что как мать, сильно, почти до фанатизма, но именно как мать, Мужчину во мне она не видит, лишь сына, у которого возникли чуть необычные проблемы, и с которыми помочь может лишь она одна. Не слишком приятная ситуация, я бы предпочел, чтобы она относилась ко мне несколько иначе, но не все наши желания воплощаются в жизнь. Правда, мы можем и сами попытаться их воплотить, чем я и займусь в скором будущем. Сейчас, двигаться в этом направлении мне как-то не с руки. Для начала, нужно избавиться от Люциуса и того брачного контракта, что сдерживает мою мать от развода. Потом уже можно будет попытаться залезть к любимой мамочке под платье. Та хоть и будет против, но в своих силах я уверен, да и магию еще никто не отменял. В крайнем случае, воспользуюсь зельями, мне подобные способы не сильно-то и притят, хотя я предпочел бы справиться своими силами. Ладно, все это дела далекого будущего. Сейчас меня ждет последние дни лета, что обещали стать неплохими выходными, перед началом бурной учебы. Ну, так было бы, если бы наше бравое министерство не решило бы отправить в Хогвартс стражей Азкабана, дементоров. Недавно Люциус узнал о столь неприятном факте, а потому нарцисса решила обучить меня некоторым заклинаниям, способными помочь в борьбе с этими тварями. И нет, речь шла не о Патронусе, его я и так знаю, Снейп научил, пусть телесный Патронус у меня пока что и не выходит, слишком крупная форма моего воплощения. Нарцисс решил меня научить нескольким специализированным проклятиям рода Блэк, что способны сделать ну очень плохо, даже демонам Азкабана. Я же был обоими руками за подобное обучение, спокойно отказавшись от выходных. Заклинаниями матери я точно не владею, и это нужно исправлять. Глава 68. Во время тренировок с матерью, под самый конец летних каникул, я даже как-то не ожидал, что выученные заклинания понадобятся мне так скоро. Знал бы, что дементоры решат заявиться прямо в Хогвартс-экспресс, занимался бы усерднее. Большая часть новых заклинаний все еще получаются у меня не сказать, что хорошо. И пусть мать и говорила мне, что я бил все рекорды своей скоростью обучения, все же заклинания эти были не из разряда простых, вот только легче от этого не становилось. Когда 4 дементора ворвались в вагон слизеринцев, я даже как-то растерялся. Раньше мне не доводилось испытывать на себе влияние этих тварей, а потому могильный холод, появившийся где-то глубоко в груди, и сильнейшая ментальная атака немало так дезориентировали меня. Я секунд 10 боролся с влиянием этих тварей, а один из дементоров выбрал своей целью именно меня, прежде чем палочка оказалась в моих руках, а белое облако Патронуса сорвалось с моей палочки. Дементоры тут же отпрянули от меня, в вагоне стало чуть теплее, а остальные слизеринцы, наконец-то, начали приходить в себя, берясь за палочки. Можно сказать, что моя атака стала своеобразным спусковым крючком, так как уже в следующую секунду в дементоров полетели десятки заклинаний. Патронус, помимо меня, знала еще пара семикурсников, остальные же студенты прибегли к простым боевым заклинаниям, в основном огненного типа. Огонь вообще хорошо работает против нежити и всяких темных тварей. Вот только в данном случае его было явно недостаточно. Дементоры – это не нежить, вернее сказать, не совсем она. Дементоры – это демонические духи, запертые в мертвых химерах, что изначально являются нежитью. И эти твари, несмотря на очевидные минусы своих тел, довольно спокойно выдерживают огненные атаки, про менее специализированные чары и говорить не стоит. Пяток бомбард лишь оттолкнул дементора, так и не навредив тому. Лишь патронусы, среди которых оказался и один телесный, в форме лисы, были достаточно эффективны против этих полудемонов. Но и те лишь отпугивали тех, не нанося серьезного вреда. Благо, я вовремя вспомнил про науку нарциссы, кинув в ближайшего ко мне дементора крест Иуды. Одно из самых базовых заклятий демонологии отлично работало против дементоров, пусть мощи заклинания и не хватило для полноценного изгнания. Раненая тварь дико вызвала, оглушая всех вокруг, прежде чем рвануть в сторону ближайшего окна, сбегая. За ней же последовала и остальная тройка демонических духов, ну а я смог вздохнуть спокойно. И нет, проблем из-за использования запрещенной в Англии магии я не боялся. Добрая половина заклинаний, что изначально была отправлена в дементоров, была запрещена на территории магической Британии. Так что я не сильно-то и выделялся из общей массы студентов. Просто мое заклинание подействовало, а их нет. Что, к слову, обещало неплохо так сказаться на моей репутации среди присутствующих. Не каждый третий курсник способен использовать патронус, пусть и неполноценный, да и наглядное свидетельство того, что я хорош не только в школьном курсе заклинаний, получили все, хотя объясниться со Снипом все же придется. Он то уж точно знает истинную природу дементоров, да и примерные методы борьбы с теми знать обязан. Слухи про то, что он очень неплох в темных искусствах, далеко не просто слухи. Снейп был действительно знающим магом, что прошел обучение под началом темного лорда, а потом и закрепил свои знания практикой. Он точно поймет, что используемое мной заклятие, вот совсем нельзя назвать разрешенным, даже условно. Но карать за такую демонстрацию силы меня точно не станут. Скорее уж попросят быть более осмотрительным, да предложат дополнительные занятия. Пусть подобное поведение и несколько не в духе Снипа, но ко мне у него совершенно особое отношение, так что от тренировок мне точно не отвертеться. Примерно с такими мыслями я и доехал до Хогвартса, вяло отвечая на расспросы слизеринцев. Нет, навязчивыми те не были, но и оставить тех совсем без информации я не мог. Все же даже среди аристократов есть направление магии, к которым притрагиваться не стоит. И мое молчание вполне могло навести окружающих на мысли об этих самых направлениях. И те были бы даже в чем-то правы, но мне это было не очень-то и выгодно, а потому я сослался на родовое проклятие из раздела некромантии. О том, из кого рода вышла моя мать, все и так знали, так что лишних вопросов не последовало. В общем, да, дальнейший путь до школы прошел относительно спокойно. Пусть к нам и заходил новый преподаватель Зати, но особых проблем тот не доставил. Было видно, что к нашему факультету тот относится с некоторой прохладой, но не более того. Мистер Люпин даже шоколада нам оставил, дабы мы быстрее оправились от влияния дементоров, так что особых претензий к нему не было. К слову, от шоколада я не отказался. Пусть я и смог подавить влияние дементоров ментальной магии, но общее настроение после этой встречи было то еще. Хотелось не то плакать, не то в петлю лезть, что однозначно ненормально. А потому, отказываться от проверенного средства борьбы с влиянием этих тварей, я не стал. Тем более, что своего шоколада у меня не было, сладкое я не очень-то и люблю, точно так же, как и мучное. К слову, уже через десяток минут после нападения, студенты начали писать чуть ли не идентичные письма своим родителям о случившемся. По прибытии в замок все мы собирались оповестить родителей о случившемся. Авось те и смогут повлиять на наше министерство, что совсем берега попутало, в своем страхе перед Блэком. А в том, что дементоры были здесь именно из-за Блэка, мы были уверены на все 100. Дети чиновников из министерства поведали всем желающим о том, что министр издал указ, по которому эти твари были направлены на поиски сбежавшего преступника. Вот только даже дети чиновников не ожидали, что эти твари заявятся в поезд. А уж когда мы увидели десятки черных плащей, кружащих вокруг замка и Черного озера, кажется, письма некоторых моих знакомых начали стремительно увеличиваться и пополняться отборным матом. Жить бок о бок с демонами никто не хотел. Да даже я не был готов признать своими соседями вот этот ужас, несмотря на то, что живу вообще-то в подземельях, да рунную цепочку, защищающую от ауры демонов, недавно выучил. Осталось ту только на свою кровать нанести и можно спать спокойно. Если этих тварей никто не решит запустить прямо ко мне в комнату, в чем я не очень-то и уверен. После недавнего нападения, я вообще не очень-то и верю в адекватность современных волшебников, стоящих у власти. Мало ли чего им еще в голову взбредет, директор, конечно, не пропустит на свою территорию демонов, но и на того можно управу найти. Прошлогоднее изгнание с поста тому яркий пример. Мат, во всей этой ситуации, меня радовало лишь то, что мне досталось чуть ли не меньше всех, судя по бледному виду барсуков и львов. Те от демонов отбиться не очень-то и смогли. Почти 20 учеников вообще отправляются в замок на руках своих товарищей, потеряли сознание под ментальным давлением дементоров. У воронов ситуация чуть лучше, пусть те и выглядят достаточно потрепанными, особенно младшие курсы. Лишь Слизерин умудрился выйти сухим из воды, пусть и весьма относительно. Стоит лишь взглянуть на лица некоторых наших девочек, как любые сомнения отпадают. Нам тоже досталось. Больничное крыло в тот день было переполнено, а шоколад сравнялся в цене с алкоголем. Ну а речь директора все спокойно пропустили мимо ушей. Праздник все равно был уже испорчен. Глава 69. Мрачная атмосфера уныния и ужаса первого дня в Хогвартсе растянулась на неопределенный срок. Окружившие школу дементоры буквально подавляли своим присутствием все население древнего замка. Даже учителя ходили куда более мрачные и злые, Что уж тут говорить про студентов, не владеющих даже основами ментальной магии. Депрессивные мысли накатывали даже на меня, несмотря ни на какие навыки в магии. Все же дементоров не просто так сделали стражами самой ужасной тюрьмы Англии. Их способность вытягивать счастливые эмоции из магов практически ничем не блокировалась. Даже ментальная магия не очень-то и помогала сопротивляться способности этих тварей. Приходилось запасаться шоколадом и терпеть. Всем остальным, я еще в первый день зачаровал свою одежду так, что та весьма обстоятельно защищала меня от ауры дементоров. Да и возобновившаяся интимная жизнь просто не позволяла мне впасть в уныние. После почти 3 месяцев воздержания, а порой и откровенных пыток со стороны нарциссы, я просто не мог не радоваться новой встрече с Сианин. К тому же, девушка хоть и перешла на 7-й курс, что автоматически забрала у той львиную часть свободного времени, но нашим встречам та была искренне рада. Видимо, сказывается влияние дементоров, что проморозили своей аурой весь замок. Со мной же девушку не доставала вездесущая аура демонических духов, да и секс сам по себе был отличным антидепрессантом. Другое дело, что мой напор был для девушки несколько чрезмерным. Если раньше та еще могла удовлетворить меня, то сейчас я все чаще и чаще доводил девушку до беспамятства до того, как мой боец начинает опадать. Физические тренировки, дополненные метаморфизмом, крайне позитивно сказались на моей выносливости, в том числе и сексуальной. Вот только минусов от этого пока что было больше, чем плюсов. Я даже начал подумывать о привлечении к нашим играм Чжоу Чанг. Девочка, вроде как, и сама была не против моего внимания, но вот я не хотела торопить развитие событий. Это Сианин я уже в следующем году не увижу подле себя, а потому и относился я к ней с некоторым пренебрежением. Чжоу Чанг же уже сейчас перешла в мою полную собственность. Собственность, что останется при мне до конца жизни. Вот из-за последнего факта я и не хотел торопить события. Не хотелось наломать дров своим нетерпением, все же сама китаянка так и не смирилась со своим положением. Если же я сходу призову ту для участия в тройничке, боюсь, та может несколько неадекватно на это отреагировать. Да и самого секса та теперь несколько боится, насколько я успел понять по ее поведению. Наверное, чувствует себя передо мной полностью беззащитной. В общем, да, склонять свою младшую жену к интиму я не спешил. Времени у меня еще много, девушка от меня уже никуда не сбежит. Да и я, несмотря ни на что, был почти доволен своей сексуальной жизнью. Сианин за последний год успела стать весьма умелой любовницей, пусть той и не хватало выносливости. Но это вся так, бытовые проблемы, с которыми я мог разобраться просто походя. Другое дело, проблемы глобальные, с которыми справиться было далеко не так просто, да и опасность те представляли нешуточную. Одним из таких дел стал поход в тайную комнату с Лазара Слизерина. Да, я хотел проверить состояние древнего змея, что охранял замок последние тысячелетия. Со слов Поттера выходило, что змей был убит в прошлом году, но я в это не слишком-то и верил. Вряд ли Дамблдор позволил бы прихлопнуть столь реликтового змея. И цель в данном случае не важна, слишком ценен тысячелетний Василиск, чтобы от него так просто избавиться. Но и слова Поттера игнорировать не стоило, а потому и проверка была просто необходима. Благо, сил для подобной проверки мне более чем хватало. Василиск, если тот не застал меня где-нибудь в узком коридоре замка, был не столь ли опасен для мага моего уровня. Да и сражался я уже с ним в прошлом году, так что с практической точки зрения проверка тайной комнаты была очень даже возможна. Проблема была скорее в недостатке свободного времени, чтобы наведаться в тайную комнату. Снейп, узнав, что я так и не могу призвать телесного патронуса, используя вместо него всякие запретные чары, взялся за меня всерьез. Ну, объяснить как-то иначе наши многочасовые тренировки, на которых я без устали пытался вызвать своего хранителя, я просто не мог. Хотя, была еще вероятность, что Снейпу просто не нравилось влияние дементоров, вот он и использовал меня, тренирующего патронус, в качестве этого пугача.